Они встретились на Ленинском проспекте. Насте нужно было заехать в министерство, на Житную. Ей позвонили и сказали, что в приемной Коновалова для нее лежит пакет. Пакет она забрала, но вскрывать не стала. Она и так уже опаздывала на встречу с Сауляком. — Вас отвезти куда-нибудь? — спросил он, кивая на свой сверкающий Саап. — Не надо, я на метро доеду, — покачала она головой. Мысль о том, чтобы оказаться наедине с ним в небольшом замкнутом пространстве в салоне автомобиля, вызывала в ней неясный ужас. — Господи, неужели я его до такой степени боюсь? — Этого еще не хватало, — недовольно подумала Настя. Внезапно Павел схватил ее за руку и сильно сжал кисть. «Быстро в машину!» — пробормотал он еле слышно. Настя хотела было оглянуться, но по его лицу поняла, что лучше не терять времени. Она нырнула в теплое нутро комфортабельного Саба, все еще пахнущие так, как пахнут совсем новые автомобили. Павел молниеносно оказался за рулем и рванул с места так резко, что шины взвизгнули. Был разгар часа пик. И Настя совершенно не понимала, каким образом он собирается от кого-то удрать, двигаясь по забитым машинами трассам. Но Сауляк, видимо, знал Москву отлично. Он въезжал в какие-то переулки, нырял в проезды между домами и сквозные дворы. Настя терпеть не могла быструю езду. Всю жизнь она панически боялась попасть в аварию и сейчас сидела, сжавшись в комочек, втянув голову в плечи и зажмурившись. Наконец ход машины стал более плавным, Павел сбросил скорость, и она поняла, что можно открывать глаза и приходить в себя. — В чем дело? — спросила она, оглядываясь и пытаясь понять, куда он ее завез. Место было незнакомым, но, судя по дымящим многочисленным трубам, какой-то промышленный район на окраине, возле кольцевой дороги. — А вы разве не заметили? Наши друзья из Самары. Кажется, вы говорили, что их зовут Николай и Сергей. Не знаю, как вы. А в мои планы не входит встречи с ними. Хотя, впрочем, он нехорошо усмехнулся. Я не исключаю, что это вы их навели на меня. Зачем? Она равнодушно пожала плечами. Только что пережитый страх от головокружительной гонки еще не прошел полностью. Поэтому она даже не сообразила, что на такие слова можно и обидеться. Я же знаю ваш адрес. К чему такие сложности? Тоже верно. Но у вас весьма своеобразная логика, так что от вас можно ждать чего угодно. Может быть, вы до сих пор скрываете от них, что работаете в милиции, и продолжаете прикидываться аферисткой? Тогда у вас не может быть моего адреса. Я ведь достаточно успешно скрываюсь от всех. Вы забыли, что аферистка носит вашу фамилию, и от нее вы вряд ли скрываетесь с таким же упорством, как от всех прочих. Не придумывайте, Павел. «Они не могли меня выследить», — упрямо повторял он. «И что дальше?» «Значит, они выследили вас. А я ведь предупреждал, что носить мою фамилию опасно. Или вы такая храбрая, что ничего не боитесь?» Настя удивленно взглянула на него, потом расхохоталась. «Чему вы радуетесь?» — недовольно спросил Павел. «Не вижу ничего смешного». «Это потому, что вы еще не боялись по-настоящему». «Это потому, что вы еще не боялись по-настоящему?» — ответила она. Сауляк вздрогнул. Во второй раз она произносит эту загадочную фразу. Впервые она сказала это в Уральске, когда они покупали продукты в магазине. Павел тогда еще хотел спросить ее, что она имеет в виду. Но в это время подошла их очередь платить в кассу, и разговор прервался. И вот опять... А ведь он в последнее время часто вспоминал ее слова и жалел, что не спросил. «Что вы хотите этим сказать?» «Человек, которому довелось испытать настоящий страх за свою жизнь, обретает способность ежеминутно радоваться тому, что пока не умер. Вот удалось нам с вами выскочить из этой погони и не разбиться. Я и радуюсь». «Что сильно испугались?» «Очень честно», — сказала Анастасия. Она полезла в сумку за сигаретами, а Павел молча смотрел в темное пространство перед собой. Неужели она права? Неужели он действительно ни разу не испытывал настоящего, оглушающего, парализующего страха за свою жизнь? Наверное, так и есть.